Глава 67. Вскоре они вышли на опушку леса и направились на юго-восток. Консуэла шла с непокрытой головой, а Иосиф, видя, как солнце опаляет ее белое нежное лицо, не решался высказать ей по этому поводу свое огорчение. Шляпа на нем была далеко не новая. Он не мог предложить ее девушке и, чувствуя, что ничем не в состоянии ей помочь, не хотел упоминать о своей напрасной тревоге. Он только сунул шляпу под мышку таким резким движением, что оно было замечено его спутницей. «Вот странная фантазия», — заметила она. «Вы, должно быть, находите погоду пасмурной, а равнину тенистой. Это напоминает мне о том, что моя собственная голова не покрыта. А поскольку я не всегда была избалована благами жизни, то знаю множество способов, как добывать их себе без особых расходов». Говоря это, она сорвала ветку дикого винограда и, скрутив ее жгутом, сделала себе шляпу из зелени. «Вот теперь она похожа на музу», — подумал Иосиф. И опять перестала быть мальчиком. Они проходили селом. Заметив лавку, где продается всякая всячина, Иосиф поспешно вошел в нее. И прежде чем Консуэла могла угадать его намерение, появился, держа в руке простенькую соломенную шляпу с широкими, приподнятыми с боков полями, какие носят крестьяне придунайских равнин. «Если вы начнете так роскошествовать, — сказала она, надевая новый головной убор, — то к концу нашего путешествия мы, пожалуй, останемся без хлеба». «Вам остаться без хлеба?» — с живостью воскликнул Иосиф. «Да я лучше стану просить милостыню у прохожих, за медики кувыркаться на площадях и не знаю, что еще. Нет, нет, со мной вы ни в чем не будете нуждаться». И, видя, что его жар несколько удивляет Консуэла, он прибавил, стараясь умолить свои пылкие чувства. «Подумайте только, сеньор Бертони, ведь вся моя будущность зависит от вас, судьба моя в ваших руках, и в моих интересах доставить вас целый и невредимый к маэстро Порпоре». Мысль о том, что ее спутник может внезапно в нее влюбиться, даже не возникала у Консуэлы. Целомудренным и простодушным женщинам редко приходят в голову такие предположения, появляющиеся зато у кокеток при каждой новой встрече, быть может, потому что те сами стремятся вызвать подобные чувства. Кроме того, очень молодая женщина обычно смотрит на мужчину своего возраста, как на мальчика. Консуэла была на 2 года старше Гайдена, а он был так мал и тщедушен, что ему с трудом можно было дать лет 15. Она прекрасно знала, что на самом деле он старше, но ей и на ум не приходило, что его воображение и чувства уже пробудились для любви. Однако, остановившись передохнуть и полюбоваться чудесным видом, какие встречаются на каждом шагу в этой горной местности, она заметила, что Иосиф смотрит на нее в каком-то экстазе. «Что с вами, друг Беппа?» — наивно спросила она. «Вы как будто чем-то встревожены, и я не могу отделаться от мысли, что я вас стесняю». «Не говорите так!» — горестно воскликнул он. «Неужели вы такого плохого мнения обо мне и отказываете мне в доверии и дружбе, за которые я охотно отдал бы жизнь? В таком случае не грустите, если только у вас нет иного повода к печали, которым вы не поделились со мной». Иосиф впал в мрачное молчание. Они шли, а он все не находил в себе силы прервать его. И чем дольше длилось это молчание, тем все в большее и большее смущение приходил юноша. Он боялся, что тайна его будет разгадана, но никак не мог найти темы для возобновления разговора. Наконец, сделав над собой огромное усилие, он проговорил. «Знаете, о чем я серьезно подумываю?» «Нет, не догадываюсь», — ответила Консуэла. Все это время она была погружена в собственные мысли и не находила ничего странного в его молчании. «Я шел и думал. Вот бы хорошо поучиться у вас итальянскому языку, если только это не будет вам в тягость. Прошлой зимой я начал изучать этот язык по книгам, но так как никто не занимался со мной произношением, то я не смею выговорить при вас ни слова. Между тем я понимаю все, что читаю. Если бы во время нашего путешествия вы были так добры и заставили меня стряхнуть ложный стыд, поправляя меня на каждом слове, мне кажется, что при моем музыкальном слухе труд ваш не пропал бы даром». «О, с огромным удовольствием!» — воскликнула Консуэла. «Мне нравится, когда люди не теряют в жизни ни одной минуты, чтобы научиться чему-либо, а так как учишься, то нам обоим будет очень полезно поупражняться в произношении этого в высшей степени музыкального языка. Вы считаете меня итальянкой, но на самом деле это не так, хотя я и говорю по-итальянски без акцента. По-настоящему же хорошее произношение у меня только в пении. И когда мне захочется донести до вас всю гармонию итальянских звуков, я буду петь трудные слова. Убеждена, что плохое произношение лишь у тех, кто не имеет слуха. Если ухо ваше в совершенстве улавливает оттенки, то вам останется только запомнить их, чтобы правильно повторять». «Значит, это будет одновременно и урок итальянского языка, и урок пения!» — воскликнул Иосиф. «И урок, который будет длиться целых 50 лье!» — с восторгом подумал он. «Если так, да здравствует искусство, наименее опасное и наименее неблагодарное из всех страстей!» Урок начался тотчас же, и Консуэла, которая сперва с трудом удерживала смех всякий раз, как Иосиф произносил что-нибудь по-итальянски, вскоре стала восхищаться легкостью и тщательностью, с какими он исправлял свои ошибки. Между тем юный музыкант, страстно желая услышать голос знаменитой певицы и видя, что повода к этому все не появляется, пустился на маленькую хитрость. Притворившись, будто ему не удается придать итальянскому «а» должную ясность и четкость, он пропел мелодию «Лео», где слово «фелисита» повторялось несколько раз. Консуэла тотчас же, не останавливаясь и продолжая дышать так же ровно, как если бы сидела у себя за клавесином, пропела эту фразу несколько раз подряд. При звуке ее голоса, такого сильного, такого проникающего в душу, с которым не мог сравниться ни один голос того времени, дрожь пробежала по телу Иосифа. И он с возгласом восторга судорожно сжал руки. «Теперь ваш черед, попробуйте», — проговорила Консуэла, не замечая его возбужденного состояния. Гайден пропел фразу, да так хорошо, что его юный профессор захлопал в ладоши. «Превосходно!» — сказала ему Консуэла искренним сердечным тоном. «Вы быстро усваиваете, и голос у вас чудесный! Можете говорить обо мне все, что угодно, но сам я никогда не смогу вымолвить о вас ни единого слова». «Да почему же?» — спросила Консуэла. Тут, повернувшись к нему, она заметила, что глаза его полны слез, и он все еще сжимает руки, хрустя суставами, как шаловливый ребенок или страстно увлеченный мужчина. «Давайте прекратим пение», — сказала она. «Вон навстречу нам едут всадники». «Ах, боже мой, да, да, молчите!» — воскликнул вне себя Иосиф. «Только бы они вас не услышали, а то сейчас спрыгнут с коней и падут ниц перед вами». «Ну, этих страстных любителей музыки я не боюсь. Это мясники, которые везут с собой телячьи туши». «Ах, надвиньте ниже шляпу, отвернитесь!» — ревниво вскрикнул Иосиф, подходя к ней еще ближе. «Пусть они вас не видят, пусть они вас не слышат! Пусть никто, кроме меня, не видит и не слышит вас!» Остаток дня прошел то в серьезных занятиях, то в ребяческой болтовне. Упоительная радость заливала взволнованную душу Иосифа, и он никак не мог решить, кто же он. Самый ли робкий из поклонников красоты или самый пылкий из друзей искусства? Консуэл, оказавшаяся ему то лучезарным кумиром, то чудесным товарищем, заполняла всю его жизнь, преображала все его существо. Под вечер он заметил, что она едва плетется и что усталость взяла верх над ее веселым нравом. Невзирая на частые привалы под тенью придорожных деревьев, она вот уже несколько часов чувствовала себя совсем разбитой. Но именно этого она и добивалась. И даже если бы ей не надо было как можно скорее покинуть этот край, она и тогда стремилась бы усиленным движением, напускной веселостью отвлечься от своих душевных мук. Первые вечерние тени, навевая грусть на окружающую природу, вновь пробудили в душе Консуэла мучительные чувства, с которыми она так мужественно боролась. Ей рисовался мрачный вечер в замке исполинов и предстоящая ночь, быть может, ужасная для Альберта. Подавленная такими мыслями, она невольно становилась у подножия большого деревянного креста, отмечавшего на вершине голого холма место свершения какого-либо чуда или злодейства, память о котором сохранила предание. «Увы, вы гораздо больше устали, чем хотите в этом сознаться», — сказал ей Иосиф. «Но наш путь близится к концу. Я уже вижу там, в глубине ущелья, огоньки какой-то деревушки. Вы, пожалуй, думаете, что у меня не хватит сил понести вас, а между тем, если бы вы только пожелали...» «Дитя мое», — улыбаясь, ответила она ему, «вы уж очень гордитесь тем, что вы мужчина. Пожалуйста, не презирайте так сильно мой пол и поверьте, сейчас у меня больше сил, чем осталось у вас для самого себя. Я запыхалась, взбираясь по этой тропинке, вот и все. А если я остановилась, то потому лишь, что мне захотелось петь». «Слава Богу!» — воскликнул Иосиф. «Пойте же здесь у подножия креста, а я стану на колени. Ну, а если пение еще больше утомит вас?» «Это будет недолго», — сказала Консуэла. «У меня явилась фантазия пропеть здесь одну строфу из гимна, который я пела с матерью утром и вечером, когда нам попадались на пути часовня или крест, водруженный, как вот этот, на перекрестке четырех дорог». Однако истинная причина, побуждавшая Консуэлу запеть, была еще романтичнее. Думая об Альберте, она вспомнила его почти сверхъестественной способности видеть и слышать на расстоянии. Она живо вообразила себе, что в эту самую минуту он думает о ней, а, быть может, даже видит ее. И, полагая, что сможет облегчить его муку, общаясь с ним через пространство и ночь словами заветной песни, Консуэла взобралась на камни, служившие основанием кресту, и, повернувшись в ту сторону, где должен был находиться замок исполинов, полным голосом запела стих из испанского духовного гимна. «О Консуэла де ми альма!» Боже мой», — сказал себе Гайден, когда она умолкла. «До сих пор я не слышал пения. Я не знал, что значит петь. Неужели существуют другие человеческие голоса, подобные этому? Услышу ли я когда-нибудь что-либо равное тому, что открылось мне сегодня? О, музыка! Святая музыка! О, гений искусства! Как ты воспламеняешь меня и как устрашаешь!» Консуэла спустилась с камня, на котором она, словно Мадонна, стояла, выделяясь стройным силуэтом в прозрачной синеве ночи. В порыве вдохновения она, в свою очередь, подобно Альберту, вообразила, что сквозь леса, горы и долины видит его сидящим на скале ужаса, спокойным, покорным, преисполненным святой надежды. «Он слышал меня», — подумала она. «Узнал мой голос и свою любимую песню. Он понял меня и теперь вернется в замок, поцелует отца и, быть может, спокойно уснет». «Все хорошо», — сказала она Иосифу, не замечая его неистового восторга. Потом, обернувшись, она прикоснулась губами к грубому дереву креста. Быть может, в этот самый миг Альберт, в силу странного непонятного совпадения, ощутил как бы удар электрического тока, разрядивший напряженность его мрачной воли и внесший в самые таинственные глубины его души блаженное умиротворение. Возможно, что именно в этот миг он впал в тот глубокий благотворный сон, в котором и застал его, к своей великой радости, встревоженный отец на рассвете следующего дня. Селение, чьи огоньки наши путники заметили в темноте, в действительности оказалось обширной фермой, где их гостеприимно встретили. Семья добрых землепашцев ужинала под открытым небом у порога своего дома, за грубым деревянным столом, куда их усадили со спокойным радушием. Их ни о чем не спрашивали, на них едва взглянули. Эти славные люди, утомленные долгим и знойным рабочим днем, ели молча, наслаждаясь простой, обильной пищей. Консуэла нашла ужин превосходным. А Иосиф забывал о еде, глядя на бледное, благородное лицо Консуэла, выделявшееся среди крупных, загорелых крестьянских лиц, таких же кротких и тупых, как морды волов, что паслись на траве вокруг них и, медленно пережевывая жвачку, работали челюстями с не меньшим шумом, чем их хозяева. Каждый из сотрапезников, насытившись и сотворив крестное знамение, уходил спать, предоставляя более крепким предаваться застольным радостям, сколько им заблагорассудится. Как только мужчины встали из-за стола, ужинать сели прислуживавшие им женщины вместе с детьми. Более живые и любопытные они задержали юных путешественников и засыпали их вопросами. Иосиф взял на себя труд рассказать им заранее приготовленные на такой случай басни, которые, в сущности, не так далеки были от истины. Он выдавал себя и своего товарища за бедных странствующих музыкантов. «Какая жалость, что сегодня не воскресенье», — заметила одна из самых молоденьких девушек. «Мы поплясали бы под вашу музыку». Женщины заглядывались на Консуэла, принимая ее за красавца-юношу. А та, чтобы получше сыграть свою роль, кидала на них смелые, вызывающие взгляды. Вначале она было вздохнула, представив себе всю прелесть этих патриархальных нравов, столь далеких от ее беспокойной бродячей жизни. Но, увидев, как бедные женщины, стоя позади мужей, почтительно прислуживают им, а затем весело доедают остатки, одни, кормя грудью малюток, другие, словно прирожденные рабыни, ублажая своих сыновей-мальчуганов, заботясь прежде всего о них, а потом уже о дочерях и о себе, она поняла, что эти добрые земледельцы всего лишь рабы голода и нужды. Самцы, прикованные к земле, плугу и скотине-батраки. А самки, прикованные к хозяину, то есть к мужчине. Затворницы, вечные служанки, обреченные трудиться без отдыха среди тягот и мук материнства. С одной стороны, над ними стоит владелец земли, угнетающий или грабящий работника, не оставляя ему даже самого необходимого из плодов его тяжкого труда. С другой – скупость и страх, передающиеся от хозяина к арендатору, обрекающие последнего сурово и скаредно относиться к собственной семье и собственным нуждам. И тут это мнимое благополучие стало казаться Консуэло лишь следствием отупения от невзгод или оцепенения от усталости. И она сказала себе, что лучше быть артистом или бродягой, чем хозяином или крестьянином. Ибо обладание землей, так же, как и снопом ржи, связано либо с несправедливой тиранией, либо с мрачной, все подавляющей алчностью. «Вива ля либерта! Да здравствует свобода!» — сказала она Иосифу по-итальянски, в то время как женщины шумно мыли и убирали посуду, а немощная старуха размеренно, как машина, вертела колесо прялки. К своему удивлению, Иосиф услышал, что некоторые крестьянки кое-как болтают по-немецки. Он узнал от них, что глава семьи, которого он видел в одежде землепашца, дворянин по происхождению, что он в молодости обладал небольшим состоянием и получил кое-какое образование. Но война за австрийское наследство совершенно его разорила, и, не видя другого выхода, чтобы поднять свое многочисленное семейство, он стал фермером соседнего аббатства. Это аббатство страшно обирало его, он только что выплатил сбор за митру, то есть налог, взимаемый имперской казной с религиозных общин при каждой смене епископа. Фактически этот налог уплачивали ленники и арендаторы церковных владений сверх собственных повинностей и мелких поборов. Работники, трудившиеся на ферме, были крепостными, но отнюдь не считали себя более несчастными, чем их хозяин. Коронным откупщиком был еврей. Из аббатства, которое он донимал, его отсылали к землепашцам, которых он донимал еще больше. И как раз этим утром он потребовал и получил от фермера сумму, составлявшую сбережения последнего за несколько лет. Притесняемый и католическими священниками, и лихаимцами-евреями, бедняга не знал, кого из них больше ненавидеть и бояться. «Видите, Иосиф», — сказала Консуэло своему товарищу, «не была ли я права, когда говорила, что мы одни с вами богаты в этом мире? Мы не платим налогов за свои голоса и работаем лишь тогда, когда нам вздумается». Настало время ложиться спать. Консуэло была до того утомлена, что заснула на скамейке у входа. Иосиф воспользовался этой минутой и попросил хозяйку предоставить им кровати. «Кровати, мой милый!» — воскликнула она, улыбаясь. «Хорошо, если мы сможем дать вам хоть одну, а вы уж как-нибудь устроитесь на ней вдвоем». Этот ответ заставил бедного Иосифа покраснеть. Он взглянул на Консуэло, но, увидев, что она ничего не слыхала, преодолел свое смущение. «Мой товарищ очень устал. Если вы сможете уступить ему хоть какую-нибудь кровать, мы за нее заплатим, сколько вы пожелаете. Мне же довольно угла в Риге или в Коровнике». «Ну, если этому мальчику не здоровится, то мы по доброте своей дадим ему кровать в общей комнате. Три наши дочки улягутся на одной. Только скажите вашему товарищу, чтобы он вел себя смирно и прилично. А то мой муж и зять спят в той же комнате и быстро сумеют его образумить». «Я отвечаю за скромность и порядочность моего товарища. Только надо узнать, не предпочтет ли он спать на сене, нежели в комнате, где так много народу». Бедному Иосифу поневоле пришлось разбудить сеньора Бертони, чтобы сообщить ему о предложении хозяйки. Против его ожидания Консуэло вовсе не испугалась. Она нашла, что раз девушки спят в одной комнате с отцом и зятем, то ей будет там безопаснее, чем где-либо в другом месте. И, пожелав Иосифу покойной ночи, она проскользнула за четыре коричневые шерстяные занавески, скрывавшие указанную ей кровать, а там, едва успев раздеться, заснула крепчайшим сном.